Глава 26. Микаэль пришел в редакцию рано утром. Он выглядел так, будто бы не спал всю ночь. Хотя если бы мой прадедушка внезапно восстал из мертвых и угрожал чьему-то благополучию, я бы тоже перестала есть и спать. «Какие новости?» — спросил Гил, стоило Мику усесться за рабочий стол. «В обед у меня будет возможность поговорить с Бианом Портлином. Пришлось, правда, потратиться, но иначе к нему не подобраться. Запишешь ваш разговор на кристалл? Само собой. А у вас есть что-то новое?» «Если бы», — Гил развел руками. «Знаешь, мне кажется, мы постоянно что-то упускаем. Какую-то ниточку. Может ли быть, что жених Виниты нас обманул? Или просто чего-то не договорил? Почему он так уверен, что к гибели Виниты причастен Конрад? А если... если это и правда принц? Но зачем тогда он вызывал меня? Отвести от себя подозрения? Ему и так не обязательно оправдываться. Я совсем запутался». «Да, я тоже запуталась. Тоже все утро думала над этой загадкой, снова и снова прокручивая в голове всех возможных участников комбинации. Если Биан не виноват, и его сестра тоже, то мы возвращаемся к Нику Бурту. И к запискам с угрозами, кстати. Но почему тогда пострадала Диана? В этой истории определенно больше вопросов, чем ответов. Может, хоть разговор с Бианом что-то даст?» Мик ушел ближе к обеду. Мы все сидели как на иголках. Эл принялся пересчитывать деньги, разложил перед собой на столе все финансы утки, трижды пересчитал и все три раза получил новую сумму. Пришлось подсесть к нему и считать вместе, потому что эльф выглядел откровенно несчастным. Гил писал какую-то статью. Расследование расследованием, а выпуск утки никто не отменял. Лита тоже с утра убегала собирать материалы для номера, а теперь пыталась свести их воедино. Мы почти досчитали деньги, когда на пороге появился Мик. «Ну что?» — спросили разом. «Есть кое-что», — ответил он. «Проклятие! Опять начинать сначала!» Эл сгреб финансы в мешочек и отправил в стол. «Рассказывай». «Нет уж, лучше слушайте сами». И на стол опустился кристалл, из которого полились голоса Мика и Биана. «Господин Портлин, вы понимаете, что вам выгодно рассказать мне правду?» «Конечно, если вы не убийца», — говорил Мик. «Да не убийца я!» — злился Портлин. «Зачем мне убивать сестру?» «Она не давала вам денег, вы решили ее припугнуть и...» «Вот именно! Решил припугнуть? В здании театра, где полно людей? Я бы поговорил с ней дома, а не на виду». «Согласен, это было бы разумно. Но все же...» «Послушайте, я не убивал Виниту. И эту вторую девушку, о которой говорят следователи, тоже. Я вообще никогда никого не убивал». Пауза в несколько секунд. «Тогда думайте, господин Портлин. Выходит, вы с сестрой первыми обнаружили тело Виниты, не так ли? Может быть, вы видели кого-то поблизости? Кого-то, кто мог стать ее убийцей?» «Нет, не видел. Постойте-ка, когда мы свернули в коридор, почти дойдя до места гибели сестры, мимо прошла девушка». «Какая девушка?» «Очень красивая, только ее лицо было скрыто вуалью. Белокурая такая, тоненькая, хрупкая. И платье такого необычного цвета, что я обратил внимание, бирюзовое с белым и небесно-голубым. А я ведь помнила одно такое платье в театре. Вот только сама мысль казалась настолько невероятной, что боялась произнести ее вслух». «Что-то еще?» — спрашивал Мик на записи. «Нет, ничего. Мы с Марикой думаем, что Виниту убили из-за ревности. Многие девушки хотели бы стать фаворитками принца Конрада. Может, это в бирюзовом платье тоже хотела?» Запись прервалась. «Какие-то мысли?» — спросил Гил. «На племяннице принца Конрада, дочери короля, в тот вечер было именно такое платье», — сказала я. «Бирюзовое, с белыми и небесно-голубыми вставками. Я обратила внимание, что больше ни у кого не было подобного». «Не хочешь же ты сказать, что эта юная Адели убила Виниту?» — нахмурился Гил. «Возможно, она видела убийцу. Стоит сказать об этом принцу. Вряд ли он позволит кому-то чужому говорить с Адели». «Разумно», — кивнул Мик. Только с чего вы взяли, что Конраду она скажет правду? Адели — его любимая племянница, едва перешагнувшая порог совершеннолетия. Если она начнет плакать, Конрад мигом прекратит расспросы и поверит родственнице. «А я предлагаю еще раз поговорить с Ником Буртом», — вмешался Эл. «С чего мы ему безоговорочно поверили? В этой ситуации повели себя как принц Конрад, узнали, как бедолага страдает, и пожалели. Нет, нужно проверить все и всех. И давайте не забывать, что Конрад — глава ордена Веленитов. Возможно, кому-то в ордене не понравилась их связь с Венитой, и они решили убрать угрозу». «Адина?» «Адина могла видеть убийцу, узнать его и шантажировать». «Мне кажется, стоит еще раз наведаться в театр», — вздохнула я. «Поговорить об этой девушке, которую видел Биан. Может, она не в первый раз тайком туда приходила. Побеседовать с Венитой, к примеру. Припугнуть. Или оставить ту записку. Навещу-ка я сторожа». «Значит, разделимся», — решил Гил. «Микаэль, мы с тобой попытаемся найти способ расспросить принцессу. Возможно, и правда обратимся к Конраду. Эл, на тебе Ник Бурт. Нэнси, вы с Драком идете в театр, раз уж от него все равно нельзя избавиться. Лита, а ты остаешься в утке и готовишь к выпуску номер». «Как всегда», — фыркнула Лита, — «все самое интересное достается другим». «Что ж, идите, друзья мои, а скромная ведьмочка останется создавать славу утки». Я забежала в нашу квартирку, захватила шляпку с кристаллом. Тоже нужно записать разговор. Вдруг сама что-то пропущу. Но на этот раз не собиралась заглядывать к директору. Нет, меня интересовал старик-сторож. Уж он-то точно знал больше, чем кто-либо еще. На этот раз я была намерена узнать все. Иначе и быть не может. Тем более, что со мной Драк, а он кому хочешь развяжет язык. Дорога так и горела под ногами. Я бежала так быстро, как никогда не бегала. Разгадка близка. «Да не лети ты!» Драк шел рядом и, в отличие от меня, даже не запыхался. «Никуда твой сторож не денется. А вдруг?» Я, конечно, его расспрашивала, но, сам понимаешь, надо знать, куда именно направлять разговор. «Ты ведь мне поможешь?» «Можно подумать, у меня есть выбор». Драк весело рассмеялся. «Стоит признать, мой правнук выбрал забавную профессию. И если бы я переродился в этом мире, то тоже стал бы журналистом. Никакой скуки. Всегда в курсе самых странных и загадочных дел, в вечном поиске. Удивительно». «Я не хотела работать в газете», — ответила ему. «Наоборот, мечтала о школе или университете, чтобы учить детей, передавать свои знания». «Фи, Нэнси, не думал, что ты такая скучная». Я понимала, что Драк шутит. Но зато он скрашивал дорогу до театра. На этот раз главный вход нам был без надобности. Поэтому сразу поспешила к боковому и влетела в коридор. «Господин Билкинс!» — крикнула громко. «Господин Билкинс!» «Нету его тут!» — послышалось из-за спины. «Нет?» — я обернулась и увидела сухонькую старушонку в чепце. «А где же он?» «Мы виделись буквально на днях». «Помер муж мой». «Убили!» — прошептала ошеломленно. «Кого?» — старушка округлила глаза. «Господина Билкинса». «Боги с тобой, деточка! Возраст у него уже! Старик еще позапрошлого короля видел!» «Ой!» — госпожа Билкинс вдруг прижала ладони к щекам. «Быть того не может!» «Чего именно?» Я оглянулась и поняла, что старушка смотрит на Драка, который шагнул за мной в коридор. «Неужто сам Даниан Астрый?» — протянула она морщинистые руки. «Благодетель ты наш! Вернулся!» И попыталась упасть на колени, но Драк подхватил ее и усадил в кресло, уныло стоявшее в коридоре. «Правильно сделал, не молода ведь». «Ваша светлость», — причитала бабуля, — «родимый, такой же, как и был, светик наш». «Тише, тише», — Даниан ласково погладил ее по голове. «Вы же понимаете, госпожа Билкинс, что о моем возвращении никто не должен знать». «Конечно, я унесу вашу тайну в могилу». «Но как? Всем сказали, вас убили. Но мы знали, знали, что вы живы». Драк не стал разочаровывать старушку, что он фактически мертв. Вместо этого спросил: «Госпожа Билкинс, Вы ведь знаете, что в театре погибли две девушки». «Как не знать?» — вздохнула она. «Мы с мужем тут по очереди сторожевали. И Виниту я знала, и Диночку. Хорошие девочки, талантливые. А что, благодетель-то наш?» «Думаю, ваш муж делился с вами соображениями, кто мог лишить девушек жизни. Сторожа ведь все видят, это их работа». «Конечно, касатик, как не делиться? Только я мужу обещала, что ни-ни, молчок». «Но мне-то можно?» И Драк так мило улыбнулся, что я бы на месте госпожи Билкинс упала к его ногам. «Вам? Вам да», — ответила старушка. «В ночь гибели Винитки он ничего такого не видел, а вот когда Диночку убили, он видел женщину. Стоял вот тут за колонной, а она мимо него шмык в карету и была такова». «Какую карету? Это очень важно, милейшая». «С королевскими гербами», — та перешла на шепот. «А как она выглядела? Может, какие-то приметы?» — допытывался Драк. «Лицо было скрыто. Говорит только блондиночка». «Опять блондинка. Может ли быть? Но сама королевская дочь? Зачем она приезжала в театр той ночью? Затеряться среди актрис, пришедших на кастинг? Или же Дина должна была с ней встретиться?» «Увы, больше ничего», — госпожа Билкинс развела руками. «Вы и так нам помогли», — сказал ей Драк. «И поверьте, я никогда этого не забуду. Долгих лет». И увлек меня прочь. Старушка еще долго стояла и махала нам вслед платочком. Но Драк только раз обернулся и помахал ей в ответ. «Значит, снова блондинка», — сказала ему. «Да, и, похоже, все дороги ведут во дворец. Будем надеяться, что Мик и Гил что-то выяснит у Конрада. А тебе я бы посоветовал больше отдыхать и меньше пользоваться магией. Ты слабеешь, Нэнси. Надо позаботиться о себе». Можно подумать, это не причина моей слабости шла рядом. Но я промолчала. Драк не виноват, что расследование продвигается медленно. И я сама попросила его о помощи. Но уже ощущала то, о чем он говорил, бесконечную усталость. Сейчас бы лечь, поспать. Только сначала надо рассказать обо всем Гилу. Впрочем, рассказывать не пришлось. В утке была одна Лита, а парни разъехались кто куда. Что ж, так даже лучше. У меня будет пара минут, чтобы прилечь и сомкнуть глаза. Я сказала Литалии, что буду у себя, и спустилась на первый этаж. Позднее я не могла даже вспомнить, как дошла до спальни. Лишь только голова коснулась подушки, как я уснула.